Часть восьмая. Онлайн-офлайн. Половина офиса собралась вокруг экрана компьютера Яня посмотреть пресс-конференцию, организованную полицией Миконоса в связи с последними убийствами на острове. Брианна, долговязый администратор из Норвегии, наконец-то нашедшая в Азии одежду своего размера, подключила свой телефон с приложением для перевода WeChat. Время от времени Ян останавливал трансляцию, и все прослушивали перевод просмотренного эпизода. «Мы прилагаем все усилия вместе с нашими коллегами-криминологами, чтобы справиться с этим беспрецедентным ужасом. Монстр, совершающий преступление на самом прекрасном острове Средиземноморья, должен знать, что его часы сочтены. Мы привлекли к работе лучшие умы. Мы опираемся на профессионализм полиции Миконоса и современные технологии, и скоро увидим результаты. Я предоставляю слово нашей исследовательской группе». Микрофон передали красивой молодой женщине. «Добрый день, я Лена Сидерис, криминолог. Мы работаем с полицией с того времени, как здесь, на острове, проходила наша конференция. Эти убийства потрясли всех нас. Профиль преступника уже составлен. Мы имеем дело с очень больным человеком и говорим, что его задержание — вопрос времени и только». «Глупости», — застонал Янь. «Классическая древняя болтовня из криминальных фильмов». «С новым 1920 годом!» — произнес другой голос. Подойдя ближе, Мэй с любопытством посмотрела на Лену Сидерис на мониторе Яня. Она не почувствовала ревности, но легче все равно не стало. «Ох, Манос!» Мэй тапнула значок вызова сигнала. В Сингапуре было 20 минут четвертого, в Греции — на 5 часов раньше. Ей никто по-прежнему не отвечал. Земля как будто поглотила его. «У вас есть профиль преступника?» — спросил кто-то из собравшихся журналистов. «Да, составление профиля — один из аспектов процесса», — ответила Лена. «Профиль». В Сингапуре ее слова отозвались усмешками. «И чем же вы пользуетесь?» — спросила Янь. «Они жгут палочки и наблюдают, как поднимается дым, и пишут отчеты», — сказала Брианна. «Нет, они читают будущее по внутренностям козы», — поправил кто-то. Все рассмеялись, кроме Мэй. На экране рядом с мисс Сидерис сидел мужчина лет 50 с идеально постриженной бородкой. Брианна возилась со своим приложением-переводчиком. Остальные не сводили глаз с монитора. «Чтобы понять человека, нужны люди», — продолжила Лена. У собравшихся было, похоже, еще много вопросов, но Мэй увидела достаточно. Ахмат, малаец из команды Яня, парень, лишенный чувства юмора, отвел ее в сторонку. «Доктор Новак вызывает вас в свой офис». Даниэль Новак просматривал греческие блоги. Когда Мэй вошла, вид у него был такой, словно он прятался за своим огромным маком. «Мисс Ни», — серьезным тоном произнес он. Мэй остановилась. Она еще не знала, чего ожидать, но чувствовала, что пришло время расплаты. «Пора браться за дело самой». «Наши первые результаты указали на 16 подозреваемых», — сказала Мэй. «После того, как мы перенастроились, основываясь на предположении, что убийца делает политическое заявление, вы сосредоточились на именах. Откуда такая уверенность? Три жертвы с одинаковыми именами. Разве это исключает совпадение?» «Тем более, что такое имя носит примерно 30 миллионов американцев. Да, вы правы. Но мы провели базовую разведку по открытым источникам в отношении каждого подозреваемого». Проведение разведки по открытым источникам означает, что по каждому была собрана вся публичная информация и метаданные, для чего использовались специализированные программные средства, доступные каждой полицейской службе в мире. «Значит, это не совпадение», — вздохнул Новак. «Мы проверили возможность совпадения. Вероятность лишь на волосок больше одной десятитысячной, а вероятность того, что следующая жертва будет носить это имя, составляет ясно, я понял». Вот так мы поняли, что надпись «Free» на буях — политическое заявление. Эти конфигурации привели к появлению 8 подозреваемых с вероятностью 96%. Выше она никогда не поднималась, даже в симуляциях. Но вы и ваша команда — единственные, для кого это важно. «Верно», — согласилась Мэй. «Люди хотят результатов». «Чушь собачья!» — рявкнул Даниэль Новак. «Никого не волнуют результаты! Всем важно, чтобы выглядело так, будто они добиваются результатов! Позеры! А вы можете представить, в какой позе сейчас глобальный комплекс инноваций Интерпола?» Новак повернул экран, чтобы Мэй могла видеть. Приглядевшись, она рассмотрела туриста, лежащего на песке в промокшей одежде. «Что это?» Мэй наклонилась и поняла, что турист смотрит на пистолет у себя в руке. Смотрит так, словно не понимает, откуда взялось оружие и что с ним делать. «Манос Мано. Доктор Новак, Даниэль, я не знаю, что сказать». «Центральный офис в Лионе прислал заметку», — сочувственно вздохнул Новак. «Какая-то местная газетенка, меконианец. Но в наши дни люди читают это, а не Wall Street Journal или New York Times. Любой болван может иметь свое СМИ на $5 шаблоне WordPress. Но ссылкой на эту заметку поделились десятки тысяч раз». Он навел курсор на показатель просмотров виджета. 50 000! «Что за хрень, Манос?» «И теперь вы говорите мне, что у вас 96-процентная вероятность. Посмотрите на это», — сказал он, снова показывая ей статью. «Я осел. Вот вам 100-процентная вероятность». «Нет такого понятия, как стопроцентная вероятность. Мэй, не, я понимаю, доктор Новак, но это подделка. А если нет, то это вырванный из контекста, какой-то случайный снимок. Сегодня утром я разговаривала с Маносом. Он был в полностью функциональном состоянии, отслеживал цель. Позвольте мне закончить». «Нет». Тем не менее она продолжила. «Имея список из 8 подозреваемых, мы обратились за помощью к доктору Джуну. Без моего разрешения. Вам было разрешено только показать ему систему, а не обнажаться по полной». Мэй притворилась, что не слышит. Пристально глядя на него, она убедилась, что он всего лишь использовал фигуру речи. «Это была техническая накладка», — сказала Мэй даже с некоторым достоинством. Но именно эта фраза довела Новака до критической точки. Вероятность взрыва ясно ощущалась за стенами офиса. Все отвернулись от монитора Яни и пресс-конференции, и престыженные разбрелись по своим рабочим местам. «Вы считаете, что передача местных сборок от наших партнеров китайскому правительству — это техническая накладка?» «Доктор Новак, мы работаем с китайским правительством». Если б волосы Чеха не были подстрижены ежиком, он бы вырвал их. Мэй поспешила изложить то, что она назвала причиной номер 4, которая со вчерашнего дня перескочила на вторую позицию. «В этих сборках нет ничего, что они сами не могли бы купить, если захотят, в Даркнете за 10 эфиров», — сказала она, используя жаргон для обозначения местных кодов, используемых крупнейшими социальными платформами. Примечание. Эфир — Эфириум, одна из криптовалют и обслуживающая ее виртуальная система. Конец примечания. Возможно, у них это уже есть. И замолчала, виновато опустив глаза. К ее удивлению, Новак успокоился. В мировом разведывательном сообществе не забыли операцию «Аврора», когда китайцы взломали исходные коды Гугла, Яху и многих других. Общеизвестно, что эти утечки были напрямую связаны с исходным кодом, запущенным локально для многих служб. Новак скрестил руки на столе, как будто кто-то собирался вручить ему счет. «Вы правы. Мы никогда это не обсуждали». «Нет, не обсуждали. И все мои встречи с профессором Джуном имели исключительно личный характер. Но именно эти встречи позволили нам перейти от 8 подозреваемых с вероятностью 96% к 6 с вероятностью 99%. Подобного рода достижений не отмечено в мировой истории правоохранительных органов. И это достижение стало возможным под вашим руководством». «Ого! Чрезвычайная ситуация! Тревога! Неприкрытая лесть!» — произнес он электронным голосом, делая вид, что достает сотовый. Мэй вздохнула, теребя челку. Как бы ей ему понравилось с новой прической. Со вчерашнего дня Мана сблизился с этими подозреваемыми с помощью греков, сказала она, готовая сорваться с места. «Через личный контакт?» «Да, при поддержке полиции. И он вычеркнул 2 из 4». «Как?» — спросил Новак. Наконец-то что-то стало проясняться. Он просто поспрашивал их. Впервые с тех пор, как она вошла в его кабинет, Новак выдавил из себя улыбку. Напряжение немного спало. Если бы они помолчали еще мгновение, то услышали бы знакомое пощелкивание клавиш снаружи. «С 1 300 000 мы сократили число подозреваемых до 4 человек», — сказал Новак, размышляя вслух. «Так почему же греки толкают нас под колеса?» «Они делают то, что должны делать. Просто не понимают, что у нас есть, не верят в наши модели. Я не думаю, что они когда-либо работали с прогностическими моделями». «Конечно, не работали. В противном случае они не удивлялись бы так после каждого своего облома». Мэй улыбнулась. «Европейцев так легко настроить друг против друга». «Но греки сделали то, что мы сказали», — добавила она. 3 часа назад они обыскали комнаты 2 из 4. Ни следов ДНК жертв, ничего-либо еще не нашли. «Они работают с Integen или через обычные лаборатории?» «Напрямую». Примечание. Integen — крупная биотехнологическая компания, специализирующаяся на инновационных методах генетического анализа. Конец примечания. Традиционный тест ДНК занимает дни, если не недели. Интерпол предоставил ряду своих членов мобильные подразделения, которые дают результат в течение часа, самое большее — 90 минут. «И что теперь?» — спросил Новак. «У нас остались 2 последних подозреваемых. Немецкий турист, за которым Манос установил наблюдение несколько часов назад, и неизвестный номер. Таким образом, мы имеем...» «Немец дал открытую геолокацию. Мы провели сравнение по времени активности убийцы, так что он исключен. Манос об этом знает». «Итак, мы остаемся с поддельным аккаунтом». Мы перевела дыхание, прежде чем произнести это. «Итак, мы остаемся с поддельным аккаунтом». Новак тоже глубоко вздохнул. Он чувствовал себя так, словно его ноги стояли по разные стороны линии разлома, который с годами будет становиться все шире и шире. Он понимал, почему греки устроили ту утреннюю пресс-конференцию. В какой-то степени даже соглашался с ними. Они перебрали 17 возможных убийц. Почему они должны верить, что убийца будет самым последним, кого они проверили, 18-м кандидатом? Греки чувствовали, что Интерпол предал их доверие, предоставил их самим себе, с тремя трупами в морге. Они могли бы даже предположить, что Интерпол умышленно подвел их. Потерянное Миконосом с радостью подберет Ибица. Примечание. Имеется в виду, что перепуганные туристы начнут предпочитать другой крупный европейский островной центр развлекательного туризма. Конец примечания. Придется связаться с Леоном и попросить их позвонить в греческое министерство, но сначала нужно восстановить уважение к его собственному департаменту. «Что теперь?» — беспомощно спросил Новак. «Что теперь?» — повторила Мэй. «Мы работаем с паролями. Прогоняем онлайн-офлайн корреляции». Новак не помнил, чтобы кому-то удалось найти владельца поддельного аккаунта. Сейчас его заботило одно — смогут ли они. «Сколько времени уйдет на этот кусок дерьма?» — спросил он. «Вы имеете в виду, если никто из нас не будет спать? Сколько?» «Вы имеете в виду именно эту талантливую, недооцененную, низкооплачиваемую команду с плохой репутацией?» «Мэйни!» «Вы имеете в виду при условии, что все крупные компании будут сотрудничать и быстро отвечать на наши запросы?» «Сколько?» «Ну, — сказала юная леди, — я дала бы этому ублюдку меньше 24 часов». «В другой жизни, — подумал Новак, — я бы обнял тебя и осыпал поцелуями. Но в этой жизни придется быть многим обязанным, прежде чем Манос Ману исчезнет из лент. А еще придется обратиться к грекам, сказать, что они проделали замечательную работу». Охота на собака 55 Godless God была в самом разгаре. Но ни Godless God, ни 55 ничего тут не значили. Примечание. Godless God — безбожный бог. Конец примечания. А пароль, когда они его найдут, спасет жизни. Людей определяют не по имени пользователя, а по выбору паролей. Убийца пользовался анонимным браузером Tor. Информация за пределами соцсетей и интернет-активность были очень хорошо скрыты от мировых правоохранительных органов. По крайней мере, он так думал. Для всех действий, связанных с убийствами, он использовал Android-девайс, который именовался теперь «Сотовый 1». К этим действиям относились поиск в интернете краски, покупка буев, наилучший способ выбора лодок и якорей и, конечно, чтение постов жертв. Но для своей повседневной жизни, включая профили на сервисах, телефонные контакты и оплату картами, подозреваемый использовал сотовый 2, который давал реальные или, по крайней мере, отслеживаемые данные для формирования пакетов. Благодаря уникальному идентификатору взаимодействий они смогли найти его среди поставщиков услуг. Смогли подтвердить существование собака 55 Godless God и его чрезвычайно высокую корреляцию с параметрами Ману. Но если у них нет учетной записи и данных о втором мобильном телефоне, то как его найти и идентифицировать? Этот вопрос был поставлен перед Микаэлой Сааб и ее подразделением. «Единственная конкретная информация, которой мы располагаем о преступнике, «Это то, что мы можем вывести из его имени пользователя», сказала она, стоя рядом со своей слайдовой презентацией в переполненном конференц-зале рядом с главным залом. «И пароля», — предсказуемо заключил Новак. «И пароля», — подтвердила Микаэла, чей итальянский акцент неизменно вызывал улыбку у тех, кто его слышал. «Что знает Facebook, то знаем и мы. Это же касается и Гугла». «А еще они сводят нас с ума», — добавил Новак. «Когда нам приходится их ждать, да», — сказала Микаэла, зная, что департамент может получать пароли, сохраненные непосредственно в браузерах, хотя в случае с Tor уверенности в этом не было. «Мы их достанем», — твердо сказал Новак. Мэй, внимательно слушавшая их разговор, такой убежденности не чувствовала. 6 часов назад она отправила информацию по «Собака-55-Гадлес-Гад» в Менло-парк. Тамошний контакт Манаса явно устал от них и заупрямился. «Конечно, я посмотрю, дай мне день или два. Конечно, это вопрос часов, а не дней, я понимаю. Если бы они пошли по официальным каналам, это заняло бы по меньшей мере неделю. Им не оставалось ничего другого, кроме как довериться источнику Манаса и надеяться, что все крупные компании будут готовы к сотрудничеству, когда их попросят об этом по другим каналам. «Затем пароль необходимо отследить по всему интернету», — объяснила Микаэла. «Вероятность того, что это одноразовый пароль, созданный для однократного использования, довольно мала. 60% всех людей используют один и тот же пароль везде, на разных устройствах и в разных сервисах. Среди них 9 из 10 используют пароль, который уже есть у них в голове, не выдумывая. И среди этих еще 9 из 10 хотя бы раз вводили его с опечаткой, когда пользовались сервисами с распознаваемого IP-адреса. Нам нужен этот пароль. Нам нужно, чтобы его искали все. Потому что найти пароль значит найти второй мобильный телефон, и тогда преступник у нас в руках». «А если это не сработает?» — спросил кто-то. «Или если одна из платформ не откликнется?» «На второй вопрос я не могу ответить», — сказала Микаэла, собирая свои файлы. «А что касается первого?» — она замолчала и кивнула в сторону Мэй. «Мы будем одновременно запускать решение Манаса», — сказала та. «Онлайн-офлайн корреляции». Теперь все смотрели на нее. Поскольку Манас Ману отсутствовал, Мэйни, которая была практически его тенью, взяла на себя руководство отделом обработки данных. Не торопясь, она встала и заняла свое место под экраном проектора. Никогда в жизни Мэй не создавала слайдов и не собиралась начинать. В тех редких случаях, когда кто-то осмеливался попросить об этом, она пользовалась стандартной формулой Манаса. «Я не шоу-бизнесом занимаюсь». «Не могли бы вы объяснить это решение в нескольких словах, мисс Ни?» — спросил Новак, не без некоторой настойчивости. «Онлайн-офлайн. Наша команда разработала небольшой скрипт на Лиспе, используя...» Примечание. Лисп — семейство языков программирования. Конец примечания. «Мэй, по-английски, пожалуйста!» Она нахмурилась. «Это английский?» Но она заметила, что некоторые администраторы смотрят на нее недоуменно. В наступившей тишине было слышно, как гудят лампы дневного света. «Черт! Если мы даже сами не знаем, что делаем, то как, черт возьми, можем ожидать, что нам доверится обычный полицейский?» Пришлось отступить. Микаэла объяснила про два устройства. Один — пользователь, два профиля. Два профиля, два набора данных. И наш справочный профиль, который появился на основе первых 16 уникальных идентификаторов взаимодействий. «Это скучные штуки», — она виновато улыбнулась. «Мы прогоняем корреляции для обоих профилей с эталонным профилем. Чего у нас нет, так это регулярных онлайн-взаимодействий. Это как пазл из трех частей. Одна состоит из действий Godless God на мобильном сотовый 1. Вторая — это эталонный профиль, сгенерированный системой, созданной для расследования этих убийств. Нам не хватает взаимодействий с сотового 2. Поэтому мы просим наших провайдеров присылать нам точечные и кружково-стрелочные диаграммы, имеющие 100% корреляцию с тем, что мы им отправили. Это даст нам недостающую информацию. Для некоторых начало доходить. «Как говорит Манас Ману», — продолжала она, — «вы можете попытаться спрятаться от интернета, но никогда не сбежите от данных». Теперь, похоже, все это поняли. Магия. Манас не сомкнул глаз. Всю ночь он бродил из отеля в отель в поисках Уиллов, Уильямов, Билли и Уилли из своего списка. И не нашел ни добычи, ни намека на хищника. Если бы он сейчас лег спать, то отрубился бы на несколько дней, но до свадьбы Джеймса оставались считанные часы. Прийти в себя до некоторой степени помогло погружение в бассейн отеля. Манас видел многочисленные сообщения Мэй, но игнорировал их, наблюдая за интервью Лены Сидерис в полиции. «О чем, черт возьми, она думает? Я просто не понимаю». Волнение от свадебных приготовлений прямо-таки витало в воздухе. Столы были сдвинуты, на тележках для гольфа развозили цветы. Музыканты устанавливали оборудование, официанты пробовали на вкус закуски. Дикий караван прибывал в конечный пункт назначения после недели безумных вечеринок и трех затопленных трупов. «Вы друг Джеймса Уилла, не так ли?» — донесся из бара отеля неторопливый спокойный голос. «Я Джереми. Как раз читал о вас, об убийствах». «Это не лучшая моя сторона», — грубовато пошутил Манас. Джереми Онг. Сначала программист, затем учредитель фирмы, которую, в свою очередь, приобрела крупная компания, где он стал начальником товарного отдела. Хороший друг Шафера, Александры и Джеймса. Он проводил свободное время, рассуждая о будущем искусственного интеллекта. «Я вижу, что вы делаете», — с энтузиазмом сказал Джереми. «Это удивительно. Машинное обучение с самоконтролем на основе полицейских данных. Потрясающе!» «Многие функции не работают должным образом», — признал Манас. «Тем не менее, это настоящая революция!» Джереми уже сделал заказ. Манас попросил у бармена апельсиновый сок. «Никакой революции нет, Джереми. Все только соглашаются, дакают. Но никто не предпринимает никаких действий», — Джереми усмехнулся. «Похоже, их пакеты вводных данных совпадают». «Снова Уилл, верно? Ваш парень погружает Уиллов в пучину и вешает на них свой знак — утопленная свобода». Джереми Онг отхлебнул пиво. Казалось, он провел ночь гораздо легче, чем Манас. На самом деле, много ночей легче, чем Манас, и много дней. «У каждого поступка есть своя естественная причина, верно?» «Конечно». «То же самое верно и с техникой». Манас поставил сок на стойку, бросил любопытный взгляд на Джереми, который продолжил. «Я имею в виду, если вы не верите в свободу воли, или давайте так, если вы не верите, что наши действия вызваны данными, с которыми мы сталкиваемся, тогда какой же вы специалист по обработке данных?» «Честно говоря, я хотел бы убить этого гада. Именно таким специалистом по обработке данных я и являюсь. Джереми Онг не смог сдержать улыбки. Мгновение спустя на лестнице, ведущей вниз к пирсу, где были привязаны шлюпки, появился мужчина. Он подал знак Джереми, и тот ушел вместе с ним. Манос достал телефон и отправил Мэй всего два слова. Пароль. Он офф. Ее ответ последовал почти незамедлительно. «Думаешь, мы только тебя и ждали?» Дальше шло следующее. «Би большая 3N3D1CTUSD3S большая P1N0ZA». И потом третье. «Манос, мы нашли его». Когда приятель Маноса в Менло Парк наконец отправил пароль «собака55гадлесгад», Мэй залила благодарностями его аккаунт в Slack. Команда установила связь с 80-90% мирового интернета. Использовался ли пароль когда-либо на Apple ID? Если да, они найдут его. Когда-нибудь случайно вводился в аккаунте Гугла? Если да, они найдут его. Использовался ли в учетных записях Microsoft, Amazon, Alibaba, WeChat, Yahoo, GoDaddy, Shopify, Uber, Tinder, Just Eat или в любом из десятков тысяч микросервисов, размещенных на серверах Amazon, Microsoft или Oracle? Если да, они найдут его. «Спиноза, дружище! Вот это возвращение в мир!» — пропел Янь, увидев, что его почтовый ящик наводнен сообщениями с просьбой узнать, как обстоят дела с безумным запросом Интерпола. Мэй, Бриана, Ахмат и Микаэла уставились на него с недоуменными лицами. «Спиноза, ребята! Голландский философ!» Янь уже заглянул в Google в поисках объяснения. «Смотрите-ка!» «Хорошо. И что?» — нетерпеливо спросила Мэй. Янь скопировал и вставил пароль 55GodlessGod в текстовый редактор. «Би большая 3N3D1CTUSD3S большая P1N0ZA». И тут они увидели. Убийца, использовавший 3 вместо «и», 1 вместо «I» и 0 вместо «O» выполнил требования безопасности к паролю и преобразовал «Бенедиктус де Спиноза» в «Би большая 3N3D1CTUSD3S большая P1N0ZA». Согласно Википедии, именно этот вариант философ использовал для своих работ, написанных на латыни. Команда считывала одну и ту же информацию одновременно, каждый на своем экране. Бриана со своей степенью бакалавра по классической литературе сразу полезла в трактат Спинозы «Этика». Более прагматичный Ахмат просто погуглил «Спиноза. Свобода воли» и во всеуслышание объявил. «Это он!» Поиск показал, что нидерландский мыслитель всю свою жизнь выступал против концепции свободы воли. По-своему, убийца пытался донести то же самое. Волна эйфории перетекала от одного рабочего места к другому. Кусочки головоломки складывались воедино. Мэй поспешила уведомить Маноса по сигналу. «Ману работает, мы его нашли». Из полумиллиона кандидатов остался один — Барух Спиноза. «Работаем. Продолжаем в том же духе», — твердым начальственным голосом провозгласила Мэй, с трудом сдерживая чувства. «Прогоняем онлайн-оффлайн корреляции для обоих профилей по нашей ссылке. Янь?» «Делаю», — сдавленным голосом отозвался тот. После этого Мэй убежала в дамскую комнату, где залилась слезами радости. К счастью, никто ее не видел. Она не была любительницей громких речей, но для правоохранительных органов действительно наступил новый день. И, как будто почувствовав ее настроение далеко за океаном, После всех этих мучений и миллионов строк кода Манос Ману прислал ей один единственный простой смайлик. Улыбающийся смайлик с высунутым языком. И только они двое знали, как много это значит. Манос хотел бы вместе со всеми сказать, что дело сделано, что они достигли того пункта, когда их выводы убедили полицию и побудили ее к немедленным действиям. Но нет. До этого было еще далеко. Лет 10 или 20. Пока же он был обязан предупредить их, что собака 55 Godless God на самом деле убийца, и ждать подтверждения корреляции ОНОВ и полиции. Вот только полиция руководствовалась другими приоритетами. А Беллос на звонки не отвечал, если не считать автоматического обещания позвонить позже. Как начальник группы оперативного реагирования, Манос должен был руководить следствием, но чувствовал, что за время его отсутствия события приняли другой оборот. Что бы он ни сказал им, кого бы ни назвал убийцей, собака 55 Godless God, собака Amazing Vic 008 или собака Kingston Bay 768, полицейское управление Миконоса сделало бы то же самое, что и сейчас, то есть абсолютно ничего. Хрисанфос ссылался на какие-то зацепки, появившиеся после изучения телефона Джена Уилл. Но преступник ни в коем случае не стал бы организовывать похищение через телефонный контакт. Белла лелеял надежду получить подсказки от береговой охраны и прокатчиков лодок, а также от Стевиса. Неужели они нашли ДНК подозреваемого с помощью средств, предоставленных Интерполом, и просто удачно забыли упомянуть об этом? Чтобы внести ясность в этот вопрос, Манос позвонил доктору Стевису и спросил о фрагменте шнура, который они нашли в теле Джены. Доктор смутился. Зная, что все обязаны отчитываться перед человеком из Интерпола, он полагал, что результаты его исследований уже переданы. «Как я сказал офицеру Беллосу, получить образец такой тонкой нити очень сложно». «Понятно, я так и думал». «Но офицер, по-видимому, определил ее тип. Получается, мы все-таки немного помогли». Мана сумел читать между строк. Официально у него не было здесь никакой юрисдикции. Семья Джены уже летела из США, чтобы забрать тело. Конечно, они могли подать на него жалобу за осквернение труп, он вскрыл ее грудную клетку. Но вообще-то члены семьи редко выражают желание увидеть труп целиком. Заглянув в остекленевшие глаза любимого человека, они обычно готовы подписать что угодно. Однако Стевису было бы приятно, если б его вклад признали ценным для дела. Манос не смог удержаться, чтобы не поиграть с ним немного. «Они сказали, что нашли продавца? Или мы так и останемся просто со вскрытым телом?» «Нет, они точно его нашли. Идентичный тип». «Фантастика, вот так штука. И откуда же шнур?» «Из какого-то магазина в Пирее». Ничего они толком не нашли. И теперь планировали устроить охоту на какого-нибудь бедолагу, которому не повезло с покупкой. «Спасибо, доктор», — сказал Манос, прежде чем дать отбой. «Вы действительно много сделали для расследования». «Нужно отработать по Уиллам. Если убийца продолжит свои политические заявления, ему необходимо сосредоточиться на потенциальных жертвах. Наша система законов основана на концепции свободной воли. Со свободой воли он поделать ничего не мог, но мог оказать давление на систему». Сообщение полетело сразу трем адресатам — Беллосу, Хрисанфосу и мэру Маврудису. Звучало оно так. «Находятся ли под защитой люди, в имени или фамилии которых есть Уилл. Охраняет ли полиция Миконоса всех, кто значится в списке, присланном Гор? Ответят ли ему? Кто знает. Родители Джеймса как раз выходили из номера, где готовился к главному событию жених. Они только что в последний раз увидели своего сына холостяком. В номере остались Шафер и несколько человек из старой компании. «Джеймс, миссис Уилл, мистер Уилл». «Манос, мой любимый сыщик!» — воскликнул Джеймс. «Мам, ты знала, что у нас на свадьбе будет детектив?» «Поздравляю со свадьбой вашего сына», — сказал Манос. «Немногим женихам так везет». «О, спасибо вам, человек, которого вы ищете. У вас все под контролем?» «Да, но, пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожны, не ходите в одиночку». «Не беспокойся, друг мой», — сказал Джеймс. «Полиция нас уведомила, и я на всякий случай пригласил на свадьбу пару копов. Они за твоим столиком». «В самом деле?» — спросил Манос. «И кто же это?» «Откуда мне знать?» — Джеймс пожал плечами. «Кого послали?» Позади них хихикали Стефан и Фредерик. Манос попытался предъявить аргументы. Трое из первоначального списка в 16 человек находились сейчас здесь. Еще один человек умер. Двое выбыли всего лишь несколько часов назад. Новых прибывших не было. Трое из 13 давали 20-процентную вероятность того, что именно они станут следующей жертвой. Но до свадьбы оставалось 3 часа. Жених должен быть готов. Невеста из-за слухов была на грани истерики. На свадьбе многое могло пойти не так. Что если торт получится неудачным, или кто-то поскользнется на ступеньках? А если машина для разбрасывания конфетти выйдет из строя, а воздушные шарики возьмут и улетят в самый неподходящий момент? Сейчас никто не хотел вычислять вероятности. Когда Мэй, Новак и Янь провели сравнение 8 уникальных идентификаторов взаимодействий с аналогичными в сети, всплыли еще 2 подозреваемых, хотя ни один из них не имел никакого отношения к убийствам на Миконосе. Один в Сингапуре, другой в Соединенных Штатах. Теперь, когда Янь нашел человека, названного им Спинозой, Мэй решила вернуться к двум другим. Убийца, конечно же, был один, а не 3. И они разыскали его. Но кто же те двое? Как случилось, что они попали в выборку? Мэй вспомнила, как несколькими днями ранее Манос переслал статью об аналогичном убийстве в Ки-Уэсте, штат Флорида. Воспользовавшись своей кредитной картой, она оформила месячную подписку на knews.com и получила доступ. В статье говорилось, что тело обнаружили в водах Дог-Бич с протянутой через него цепью, один конец которой был прикреплен к бую. Для входа в базу данных ФБР Мэй представила учетные данные Новака. Все получилось проще простого. Как и большинство представителей его поколения, Новак использовал один и тот же пароль для всего и однажды поделился им через внутренний Slack. Тем самым он, можно сказать, дал зеленый свет своим программистам, позволив им заниматься всем, чем они захотят. Д-Новак, то Д-Новак — это... Нетронутым остался только электронный банкинг. Мэй использовала сейчас учетку начальника для поиска по ключевым словам информации по происшествию во Флориде. Долго искать не пришлось. Все случилось 16 июля, 10 днями ранее. Она загрузила материалы в свой компьютер. Любой поиск вторжений, проведенный ФБР, почти наверняка закончится кивком в сторону китайских хакеров. «Отлично», — подумала Мэй. «Я как раз китаянка». Она открыла PDF-файлы, начала читать и менее чем через 10 минут нашла все, что искала. Буй был помечен аэрозольной краской. Перед погружением тела кто-то написал на нем одно единственное слово. «Есть!» — услышала она чей-то крик. То был вопль триумфа. Они завершили работу с корреляциями. «Их человек — собака 55 Godless God». Мэй хотела подбежать к ним, обнять каждого, проконтролировать следующие шаги команды еще до того, как она получит долгожданные ответы относительно B3N3D1CTUSD3S P1N0ZA. Она хотела сообщить Манасу: «Все в порядке, он наш. Нужно просто связаться с греческими интернет-провайдерами, чтобы узнать геолокацию убийцы и нацелить местную полицию на арест». Но подняться так быстро Мэй не могла. То, что она прочла на экране, не позволяло встать. Убийца в Ки-Уэсте написал на буе, удерживающем жертву в вертикальном положении, одно лишь слово — «free». Мэй свернула окно браузера и помахала рукой в знак того, что поняла. «Да-да, молодцы». Ей нужно было позвонить, и все предположили, что звонок будет Манасу. Но она уже посмотрела информацию о соответствующем подозреваемом в убийстве, появившемся в Сингапуре. Найдя доступный подробный профиль, подняла трубку телефона, чтобы поговорить с комиссаром полиции Сингапура. Она знала комиссара по его многочисленным выступлениям в глобальном комплексе, но номер сотового, который он дал, был немногим лучше знаменитых номеров, начинающихся с 800, и постоянно перенаправлял вызов. В таких случаях везением является наткнуться на человека, знающего чуть больше предыдущего. Связаться с самим комиссаром — вообще настоящее чудо. Мэй была вне себя от радости, попав на помощника комиссара, человека по имени Хунь Ви. Она коротко обрисовала ситуацию. Есть указание на то, что в черте города орудует серийный убийца. «Мне нужно», — заключила она, — «полицейское сопровождение для его допроса по поводу серийных убийств в других частях мира». «Невозможно», — Ви усмехнулся, как будто ему только что рассказали классную шутку. «Но почему? Этого человека зовут Го. Го Лун. После допроса он может вернуться под юрисдикцию города». «Это не Гонконг, Мэй. Мы не можем просто так арестовывать людей по сфабрикованным обвинениям. Забудьте об этом». «Они не сфабрикованы. Да и речь об обвинениях пока не идет». «В том-то и дело». «Что мы скажем? Алгоритмы Интерпола сгенерировали подозреваемого? Здесь даже преступления нет». «У нас есть пропавшие без вести», — настаивала Мэй сквозь стиснутые зубы. «Пропавшие без вести? Мэй, у нас демократия». «Прекрасно», — отрезала она. Ее лицо уже пылало от злости. «Я сделаю все сама». «Что?» «Интерпол не имеет полномочий арестовывать граждан», — Хунь Ви проревел это так, словно переругивался со своим боссом. «Я поговорю с доктором Новаком», — сказала Мэй тоном избалованного ребенка, который в этот раз не добился своего. Покраснев как свекла, она швырнула трубку на рычаг. Все в офисе испуганно уставились на нее. Никто не произнес ни слова, но лица всех выражали одно и то же. «Разве мы только что не подтвердили личность убийцы, находящегося за 5600 миль отсюда?» Она ответила своим коллегам всего лишь взглядом. «Мы также должны найти тех, что рядом». Было 10 часов вечера. Даниэль Новак подумывал о том, чтобы вернуться домой. Но здесь с ним была Мэй. Меньше всего ему хотелось расстраивать ее, но, как обычно, она проявила инициативу и сделала это сама. «Ни в коем случае, Мэй, это не наша работа — цепляться ко всем неадекватам в мире». «Он не просто адекват, он в той же последовательности данных, и речь идет не о всем мире, а только о Сингапуре». Это на Миконосе трупы. Здесь у нас только общественные парки и хорошее банковское обслуживание. Найдите мне трупы здесь, и тогда обсудим вашего сингапурского убийцу», — сказал Новак, направляясь к двери. «Мне нужно подкрепление. Тебе нужен врач», — надменно бросил он и вышел. Мэй схватила телефон, проверила время и вернулась к компьютеру найти информацию о человеке из Ки-Уэста. Затем, воспользовавшись анонимным браузером, отправила зашифрованное сообщение в полицию флоридского города. Это была ссылка, ведущая на профиль человека по имени Ларри Вазински. Затем Мэй вернулась к базе данных ФБР с зачетом коронера о затонувшем трупе с Дог-Бич. Зарегистрированное время смерти всего через 8 часов после смерти Билли Кейси. Мог ли убийца-подражатель сработать так быстро? Наверное, следовало бы уточнить время, когда судорожный Гарри опубликовал свои фотографии. Но она была почти уверена, что после этого прошло добрых 12 часов. Даже если американский коронер провел вскрытие через 10 часов, это все равно не укладывалось ни в какие временные рамки. Самый короткий перелет из Майами в Афины занимает более 15 часов. Что-то не сходилось. Существовала еще вероятность совпадения. Но сейчас ей был нужен Го Лун. Поскольку Даниэль Новак отбыл к женушке домой, а полиция Сингапура отказалась с ней работать, выбирать не приходилось. Судя по голосу, Цзао Джун был искренне рад ее слышать. «Мэй, разбитое сердце исцелилось?» «Это было легко», — ответила она в Вичате. «Воспользовалась старыми алгоритмами сортировки для всех своих чувств». Джун рассмеялся. «Чем я могу тебе помочь?» «Извини, что звоню так поздно. Мне нужно найти кое-кого, возможно, связанного с убийствами на Миконосе». «Держу пари, никакой помощи от интернет-провайдеров ты не получила». «На данный момент точно нет». «Ты же знаешь, я больше разбираюсь в таких вещах с научной точки зрения». Мэй не понравилось, как это прозвучало. Цзао подумал с минуту, затем сказал: «Пришли мне его данные. И загрузи приложение, которое я тебе отправлю. Права доступа пришлю отдельно». «Спасибо, профессор», — сказала Мэй так мило, как только могла, зная, что их слушают другие. «Смогу ли я также просмотреть его пользовательскую историю?» «Только если он в списке лиц, представляющих интерес». «Спасибо, Цзао». Лицо, представляющее интерес, то есть человек, который в какой-то момент привлек внимание китайского правительства. Например, иностранный чиновник или беспокойный студент, организующий митинги в Гонконге. Мэй сомневалась, что Го относится к этой категории. Она загрузила приложение Цзао и ввела учетные данные, полученные от другого аккаунта в Вичате. Интересующее ее лицо появилось на встроенной странице приложения карты Байду. Мигающая точка пульсировала с угрожающей скоростью, передвигаясь вдоль южного пирса Марина Бэй. Благодаря открытому профилю и полностью доступным деталям, китайцы смогли найти его очень легко, в отличие от убийцы с Миконоса. Мэй надела свитер, схватила рюкзак и окликнула полусонного Яня. «Позвони мне, когда найдешь Спинозу». На часах было 11:30. Точка, обозначающая Го, двигалась на запад вдоль линии метро номер 6. Если б Мэй стала дожидаться идентификации B3N3D1CTUSD3S P1N0ZA, то, наверное, сошла бы с ума от неизвестности. Нужно найти, где живет этот сингапурский партнер. Возможно, он что-нибудь расскажет. Она вспомнила свою обращенную к Манасу реплику. «Господи, Манас, ты же не коп! И что, черт возьми, она сама теперь делает?» Но Мэй знала. Данные не лгут. Го наверняка какой-то жуткий злодей. Может быть, он сделал что-то такое, чего не видела ни одна полиция в мире. Пока еще. И никому, похоже, не было до этого никакого дела. Пока еще. Их технология работала. И теперь Мэй хотела сделать следующий шаг. Даже в одиночку. Даже без прикрытия. Выйдя из глобального комплекса, она на мгновение заколебалась. А не бросить ли все и вернуться? Но точка Голуна остановилась. Прямо на станции Гавань. Там он мог выйти из метро и сесть на экспресс Синтоза. Какова вероятность того, что такой человек, как он, живет на острове Синтоза, в маленьком сингапурском Диснейленде или в районе Синтоза-Ков? Может быть, он работает там в ночную смену? Кем? Сторожем? Она снова заглянула в его профиль. Не может быть. Она завела двигатель и сорвалась с места. Неужели отправился на охоту? Мэй позвонила Манасу и услышала звуки, аплодисменты, но ответа не последовало. Невеста прибыла в церковь? Сколько, черт возьми, сейчас времени на Миконосе? Звонок прервался. Движущаяся точка показывала, что Го приближается к станции Порт. Надо торопиться. У нее голова шла кругом. Электромобиль «Сайк», который она нещадно гоняла целый год, мчался со скоростью 80 миль в час по Квинсуэй-Роуд. Какой-то водитель едва успел взять в сторону, избегая столкновения. Машину занесло, но она все же удержалась на трассе. Полегче давай. Звонок Хуньви не поможет при встрече с дорожным патрулем. Манас перезвонил. «Надеюсь, ты в костюме?» — сказала Мэй. «Да». «Принарядился, чтобы услышать твои новости», — съязвил он. «Последнюю корреляцию на ОНОВ прогнали. Барух Спиноза. Полное совпадение». «Да, я знаю». Это не был настоящий ответ. Это была пустышка, заглушка. Эта фраза не говорила ничего и говорила все. Такой момент для них двоих. Время победы и празднования, благодарности, преданности друг другу. Он скучал по Мэйни, и она скучала по нему. «Да, знаю». «Остался только пароль. Это быстро, дело нескольких минут. Час, самое большое, два. Если его вводили хотя бы один раз, мы найдем его». «Ты собираешься спать?» Манас понял, что она за рулем. «Вообще-то я еду по следу. Тех двух других кандидатов». На победу упала тень. А если они ошиблись? И тогда Спиноза тоже ошибка? Два зеркальных идентификатора. «Ты прошла шаг за шагом?» «Да, с Янем. Тело в Ки-Уэсте. Та статья, которую ты прислал». Звук потерялся, но она все же услышала, как Манас спросил. «Подражатель?» «Может быть. Не знаю наверняка. Так что собираюсь проверить его сингапурского партнера». «Ты установила его местонахождение?» «Да». «Тебе дали подкрепление?» «Нет». «Мэй?» «Да, знаю». Не ответ. Просто заглушка. Она услышала какие-то звуки на заднем плане. Гости прибывали в церковь Санта-Марина в ярких летних нарядах, обмениваясь воздушными поцелуями. До начала традиционной церемонии в маленькой белой церкви присутствующим подавали аперитивы на серебряных подносах. Солнце медленно садилось за песчаный греческий пляж. и Манос казался еще дальше, чем когда-либо. Вот и Синтоза. Мэй оставила машину на стоянке у бара и села на велосипед. Спонсором шеринга здесь выступал какой-то банк. Одна рука на руль, в другой телефон. Точка на экране показывала, что Го находится на одной из стоянок у пирса лодок. Телефон она держала так, чтобы проехать мимо, делая вид, будто ищет свою лодку. Большинство из них выглядели безжизненными, но с некоторых доносилась музыка. Судя по положению точки, Го находился на третьем причале деревянного пирса. Добравшись туда, Мэй сунула телефон в карман и присмотрелась к 30-футовому белому катеру, единственному, на котором горел свет. Жилистый мужчина лет 60 тащил на нос рыболовные снасти. «Извините». Мужчина обернулся, явно застигнутый врасплох, и застыл с видом человека, ударившегося лбом о какое-то препятствие и пытающегося прийти в себя. Вот только смотрел он на нее. «Не могли бы вы сказать, где найти орлиные крылья?» — весело осведомилась Мэй. «Крылья один или крылья два?» — спросил он. К этому Мэй была не готова. Проезжая на велосипеде, она заметила, что на орлиных крыльях довольно многолюдно. Похоже, у крыльев тоже имеется партнер. «Вот так-так, я даже не знаю», — Мэй улыбнулась. Держа в дрожащих руках сумку с рыболовными снастями, Го серьезно посмотрел на нее, потом кивнул в сторону пирса, который она только что миновала. «Вон там, где шумно». «Шумно, ну, конечно. Спасибо». Мэй снова забралась на велосипед и неуклюже развернулась, едва не врезавшись в тумбу. «Помочь?» — спросил Го, делая к ней шаг. «Нет, спасибо». На нее словно нашло оцепенение, как будто она увидела убийцу.